Дорожный комендант прямо заявил: «Поездка на трех легковых автомашинах опасна». Сказал, что скоро, может быть завтра, в том же направлении на Брест будет двигаться передислоцирующаяся танковая часть, и нам лучше присоединиться к ней и с ней пройти этот участок. Судьба Павла Трошкина, погибшего от руки украинских националистов-бандеровцев, была у нас у всех на памяти. Да и аковская пуля, врезавшаяся в самолет, из-за которой Петрович принял не очень ароматную ванну, тоже еще не забылась. Но теперь, когда мы попрощались со своим фронтом, Москва так потянула нас, так вдруг затасковалась по своим женам и детям, что разумное предложение дорожного коменданта показалось просто кощунственным. Мы насмешливо посмотрели на этого пожилого толстого офицера, по представлениям нашим презренного тыловика, с длинными свисающими украинскими усами, с головой редькой к низу, напоминавшего одновременно и Тараса Бульбу, и Ивана Никифоровича. «Не смею задерживать вас силой, но дайте мне, товарищи, слово, что в селах ночевать не остановитесь, а лучше всего доезжайте-ка сегодня до Бреста». Напутствовал нас этот добродушный гибрид из двух гоголевских персонажей и предостерегающе повторил: «Дайте мне слово». И, вздохнув, добавил почему-то: «Эх вы, окуни». Слово мы ему, разумеется, дали, и маленькая наша колонна тронулась в путь. Сохраняя прежний порядок, эмочка, Мерседес, Бьюик. Я повторяю это, ибо такое построение колонны оказалось для нас очевидно спасительным. Сразу, как только мы свернули на малоезженную дорогу, мы поняли, что карта наша устарела. На ней дорога эта была изображена как шоссе, а на деле оказалась запущенным проселком с булыжным покрытием, с массой выбоин и вымоин. Словом, дорога, по которой при всем желании не разовьешь скорость более 30 километров. Рука сапера не коснулась ее. Узкие ее колеи, выбитые тележными колесами, заросли травой и хранили воду недавно прошедших дождей. Дорожные указатели оказались снятыми. От них остались только столбики. Эмочка Сергея Борзенко бодро ковыляла по ухабам, но меня уже мучили сомнения, не зря ли мы пренебрегли советами дорожного коменданта, когда на каком-то перекрестке мы увидели два сгоревших воинских грузовика. Наши грузовики марки ЗИС-5. Сомнение перешло в уверенность. Зря занесло нас в эти густые и красивые пущи, наступавшие с двух сторон на неровную булыжную полоску. Несколько небольших сел, попавшихся по пути, казались пустынными. Только в одном из них мы увидели женщину, шедшую с ведрами. Остановили машину, спросили у нее, есть ли здесь поблизости наши военные. Она как-то странно посмотрела на нас. «Не разумем, пан офицер, не разумем», и торопливо побежала прочь, расплескивая воду. Постучали в избу, дверь оказалась запертой. Из окошка смотрело испуганное мужское лицо. Постучали покрепче. Из двери высунулся молодой мужик и на вопрос торопливо зачастил: «Ниц не разумем, пан офицер, ниц не вем». Ясно стало, что все тут кем-то или чем-то напуганы и просто боятся общаться с нами. А между тем солнце заметно клонилось уже на вечер, опускаясь на зеленый забор вековых елей. Из леса веяло прохладой. И вот в одном селе мы вдруг увидели нашего красноармейца. Он стоял возле крепкого двухэтажного каменного дома и предостерегающе поднимал руку. Судя по погонам, это был связист. Но в руке у него был автомат, на поясе болтались гранаты, будто бы он собирался в атаку. Опытный Борзенко выскочил из машины и быстро сориентировался в обстановке. Ах, как ругали мы себя за то, что не послушались дорожного коменданта с головой редькой к низу. Обстановка была скверная. Мы заехали в край, где аковцы просто хозяйничали. Тут все села у них под контролем. У лесничества расположена какая-то их часть. Совсем недалеко, за речкой. По утрам из села слышно, как их гарнист играет зарю. Это они поднимают флаг. А с темнотой в открытую на подводах заезжают в село, отбирают продукты, угоняют скот. Мы это из верхних окон видим. А что сделаешь? «Сколько же вас?» – деловито спросил Борзенко, уже обдумывая обстановку. «Нас пятеро, товарищ подполковник». «А кто вы? Почему вы здесь? Мы связисты. Вас не трогают?» «Нас? Пока нет. Боятся. Они один такой наш пункт вырезали. Тут недалеко по нашей линии. Против них послали самолеты. Теперь вот не трогают, опасаются. А на дорогах разбойничают. Две сгоревшие машины – их работа? Ну, ясно, их. Да разве только эти две? Но вообще-то они машины не жгут. Шофера убивают, а машины к себе в лес. Как уж они вас пропустили, не знаю». Борзенко со свойственной ему военной сметкой сразу же оценил обстановку. Двигаться дальше нельзя. Придется ночевать тут, у связистов, и ждать танковую колонну, о которой говорил комендант. Точка связи помещалась в доме сельского торговца, массивной каменной постройки. Двери и окна нижнего этажа закрывались железными ставнями. Двор окружал солидный забор с воротами, закрывающимися на дубовые засовы. Все это тяжелое, прочное сооружение было нам явно на руку. Такой дом без артиллерии, пожалуй, не взять. Машины мы закатили во двор, задвинули под защиту дома. Петрович закрыл Бьюик сверху какими-то досками. «Не гуд, не гуд», – ворчал он. «Поспешили, людей насмешили. Верно, коменданта вас окунями назвал». Машину он закрывал с особым старанием. Немало не заботясь о том, что нас всех ждет, он осторожно громоздил на машину доски. Не ровен час метнут через забор гранату. Борзенко вообще-то человек неторопливый. Тут, ввиду явной опасности, просто преобразился. В голубых мечтательных глазах загорелась энергия. Речь стала деловой, отрывистой. Он взял на учет все наше оружие. Кроме личных пистолетов у нас оказались винтовка, два трофейных шмайсера и немало патронов. С автоматами и гранатами, что были у связистов, выходило неплохо. Ночь Борзенко разбил на части, а нас разделил на пары. Мы должны были нести по очереди караул. Потом с помощью связистов мы связались с тем городком, где комендантствовал офицер, назвавший нас окунями. По нашей просьбе тамошние коллеги наших связистов сбегали за ним. Сначала комендант поотически выбронил нас, а потом уже начальственным голосом приказал никуда не высовываться со двора связистов, ждать танковую колонну, которая утром выходит по тому же маршруту. Передав эту, так сказать, офицерскую часть приказа, он снова со вздохом произнес: «Эх вы, окуни!» Заступая ночью в наряд вслед за Крушинским, я узнал, что никаких особенных происшествий не было. Правда, был какой-то шум, доносившийся с того конца села. Прогрохотали по булыжнику колеса телег, и все –